а скорее высвистел Бурцев. Они еще раз переглянулись. Но не от того, что поверили и испугались. Напротив, возвели его в более высокий воровской ранг. Шутка сказать, знали, чья квартира, и пошли. «Нахрен! В камеру его!» — сказал умненький очкарик и поднял трубку прямого телефона. «Это неправильно», — заметил Бурцев. «Снимите наручники и оставьте здесь. Иначе потом не прощу, мужики». «Что ты не простишь?» Крашеный, похоже, разобрал только одно слово, но выпустил бороду. «Гестапо!» «Тебя, мразь, на дыбу повесить мало!» — зарычал Крашеный. И тычки его тяжелого кулака покрепчали. «Губу раскатал, демократия! И не пугай, я на твою братву вот такой положил, с прибором!» Секунду назад он выглядел как вполне нормальный человек. Живое, подвижное ироническое лицо, блестящий задорно глаз. Тут же, словно по собственной команде, он стал грозным и страшным и не играл эти чувства, потому что излучал их густым, холодящим потоком. Бурцев вспомнил способ, как избегать резких приступов влюбленности и страха, представил, как этот крашеный сидит утром на унитазе и пыжится, наливаясь краснотой, выкатывая и так выпуклые глаза. Стало смешно. «Молодец!» — похвалил он. «Злой! Значит, воровские взятки не берешь?» «Что? Взятки? Ты что, предлагаешь взятку?» «А возьмешь?» «Сдаем в камеру хранения», — окончательно решил очкарик, что-то почувствовав. «Ребята, не прощу», — еще раз предупредил Бурцев. «Снимайте наручники. Буду сидеть здесь». «Не пойму, что он бормочет». Крашеный поморщился и снял с вешалки резиновую палку, ткнул ее концом в грудь. «Чего ты хочешь? Ты можешь говорить нормально? Ну?» «Не трогай его, Рома». Очкарик, наконец, дозвонился, вызвал конвой и вдруг достал ключик, стал расстегивать наручники. «Похлопочу, чтобы наградили часами с надписью», — пообещал ему Бурцев. «Только не сдавай в камеру, Жора». «Ну ты крутой», — пропел Крашеный удивленно и стал вешать палку на место. В этот момент в коридоре загремели ботинки и не одна пара. Сергей ощутил ветерок долгожданной суматохи. Кто-то приоткрыл дверь, и в ту же секунду очкарик бросился к ней, оставив висеть наручники на правой руке Бурцева. Высунулся и обернулся с лицом покойника, белый и страшный. — Что? — спросил Крашеный, заметно розовее. Они вышли, оставив дверь нараспашку. И Бурцев услышал отчетливый шепот крайнего отчаяния. — Это звездец, мужики! Сергей отцепил клешни наручников. Ключик остался в замке. Силой ударил ими в стену и принялся разминать руки, прохаживаясь между столами. И подумал вслух. — Ну, теперь, суки, я вам устрою. А за дверью снова сказали про звездец и как-то неслышно удалились. Поскольку через минуту, когда Бурцев выглянул, в полуосвещенном казенном коридоре тишина стояла необыкновенная, словно на оставленном командой корабле. Можно было идти на все четыре стороны. Однако он вернулся в кабинет и сел на стол. Эти двое бежали из кабинета, оставив ключи, торчащие из сейфового замка, читая оперативные материалы. «Бери, что хочешь». Не вставая с места, он дотянулся, откинул дверцу —